Через 9 месяцев она родила ему сына Селима. Хаджибей сделал глоток шербета, а потом продолжил. Киусем повела себя очень умно. Ее сестра Рефет стала фавориткой султана, пока она носила ребенка. Бесма была в ярости. Султан увлекся Рефет так же, как когда-то Киусем. В дополнение, третья жена султана, София, через 2 года родила сына, и Бесма, к сожалению, разрешила с мертвым ребенком. После рождения Селима мы предприняли все меры предосторожности, чтобы вырастить его. Киусем полностью отошла от дворцовой жизни, ссылаясь на смерть Мустафы. Она жила очень просто. Люди во дворце считали ее полусумасшедшей, хотя с несколькими преданными друзьями она вела себя по-другому. Помня о былой любви, султан позволял ей некоторую свободу. Хочу вам объяснить, что в нашей стране все наследники мужского пола забираются у матерей в возрасте 6 лет и живут отдельно. В таких условиях Киусем вряд ли сохранила бы Селима. Ссылаясь на свою болезнь, она продержала сына рядом до 14 лет. К этому времени мой хозяин стал султаном, а Селима отослали в город Магнезия, чтобы обучить искусству управления государством. До этого он получил великолепное образование при дворце. В прошлом году Киусем заболела. Доктора сказали султану, что она не выздоровеет. Перед смертью ей удалось получить обещание Баджазета о переводе Селима из Магнезии в ближайшую Константинополю провинцию. Она называется «Лунный рай» и была подарена когда-то Киусен султаном. Султан объявит об этом Селиму в день 25-летия, через 4 месяца. Султан будет праздновать день рождения сына со всей помпезностью. Предсмертное желание Киусем было таким: отец должен подарить принцу Селиму 6 девушек из своего гарема. Моя госпожа попросила меня подобрать 3 девушек, в которых бы соединились красота и ум. Они должны помочь Селиму стать наследником султана и заменить принца Ахмеда. Для этой роли я выбрал вас. Принц Селим — очень интересный молодой человек, образованный и приятный в общении. Вы будете счастливы с ним. Когда-нибудь он станет султаном, а женщины, его жены и матери, его сыновей получат власть и богатство. Значит, вы уже спланировали нашу жизнь, Хаджибей? А если мы не согласимся? Мы ведь можем предать вас и получить свободу, — сказала Кира. — Я полагаюсь на ваш разум, мои дорогие. Никто не выберет смерть взамен на власть и богатство. Если вы посмеете предать меня, то умрете. Если это вас устраивает, то лучше бросьтесь с корабля в воду, но не смейте мешать моим планам. Ваша судьба привела вас ко мне. Как вы ею распорядитесь, ваше дело? Если вы будете мудры, то ответите «да». И опять вмешалась Кира. А как вы спрячете нас от султана? Если он увидит нас и призовет к себе в постель, мы будем потеряны для принца? Евнух улыбнулся. Многие думают, что гарем — это место для похоти. На самом деле это дом, в котором царят порядок, определенные правила и традиции. Женщины в нем делятся на несколько категорий. Это просто служанки, которые ухаживают за султаном, помогают мыть его или его жен. Женщины, которые живут в гареме, тоже имеют определенный статус. Большинство называют геделикс, то есть одалисками. Некоторых гуздехс — это понравились султану, но еще не побывали в его постели. Есть также икбалс. Они делили ложе с султаном и завоевали его расположение. И, наконец, последних называют кадин. Эти женщины родили султану сыновей. У нашего правителя может быть 4 жены. Одна из них — главная мать наследника, то есть бас-кадин. Это самый высокий ранг. Хотя Десма родила султану наследника, госпожа Киусем так и осталась в гареме бас-кадин. Высокое место в гареме занимают также дочери султана и его мать. Так как она покоится с миром, то место валиде, то есть матери султана, не занято. Это самое высокое положение женщины в Отоманской империи. Во дворце все подчиняются ей, и она правит империей женщин. Только султан может отменить ее приказ, но чаще всего он не смеет этого делать. Фаворитки и жены имеют свои апартаменты, слуг. Все же остальные живут вместе под началом старшей женщины. Она учит девушек нашим законам и развивает их таланты. И именно туда я и собираюсь поместить вас. Это владение госпожи Рефет. Фаворитки султана? Она больше не фаворитка Фирузи. Она так и не стала его женой, родив 2 девочек-близнецов. Они уже взрослые, замужем за государственными служащими. Рефет могла уйти жить в дом для бывших фавориток, но предпочла заведовать гаремом. Это не очень престижно. Кроме того, после смерти Киусем Десма восстановила свое влияние на султана. Но там вы будете в безопасности, и госпожа Рефет спрячет вас от глаз султана, если вы во всем будете ей подчиняться. Она очень добрая женщина и наша союзница. 4 месяца вы будете учиться. Не только языку, обычаям, музыке, танцам, а особенно искусству любви и умению угождать господину. Это будет сложно, но все вы в своем роде сокровища. Я уверен, вы справитесь. Ты поможешь мне, Кира? Она кивнула. Фирузи? Да, Хаджибей. Зулейка? Конечно. Вот и хорошо. У нас опасное задание, и молчание — ключ к успеху. Не обсуждайте это ни с кем, даже между собой. Гарем полон слуг, которые подслушивают и передают разговоры девушек. Если кто-нибудь узнает о нашем плане, вы можете закончить жизнь в мешке на дне моря. Возвращайтесь в свою каюту и отдыхайте до завтрашнего вечера. С момента прибытия в Константинополь я становлюсь для вас просто главным евнухом, а не другом. Но не беспокойтесь, дочери, я буду постоянно заботиться о вас и помогать в жизни. Девушки тихо вышли, и какое-то время Хаджибей не двигался. Затем он подошел к столу и достал из ящика черный бархатный мешочек. В нем была цельная чаша из хрусталя. Евнух поставил ее на стол и налил чистой воды, а потом долго смотрел в неподвижную жидкость. Несколько минут он разглядывал странные очертания. Наконец на губах появилась улыбка. «Все будет хорошо», — прошептал он. «Да будет благословен Аллах». В то время как Хаджибей смотрел в хрустальную чашу, Пьетро ди Сан-Лоренцо прибыл в Аркабалена. Его задержал страшный шторм. Пьетро сразу же отправился на виллу графа Гленкирка, которого новости сразили на повал. «Неужели вы ничего не могли сделать?» — спросил он. «Милорд, я был уверен в успехе. Калиф Багдада предложил 20 000 золотых, а я увеличил ставку на 5. Абдул бен Абдул уже поднял свой молоток, чтобы завершить сделку, но этот дьявол Хаджибей предложил 30 000. Я пытался протестовать и даже одолжить деньги у других покупателей, но никто не посмел пойти против султана Отаманской империи. Все покупки оплачиваются наличными. «Может быть, удастся выкупить ее у султана?» — предложил граф. «Бесполезно, милорд. Вашу дочь купил не простой евнух, а главный. Его зовут Хаджибей. Этот человек обладает огромной властью. Он второй в империи Баджазета. Он редко уезжает из Константинополя и никогда не покупает рабынь. Однако ходят слухи, что евнух не был дома уже несколько месяцев. Он купил китаянку в Багдаде и блондинку в Дамаске, а потом поспешил в Кандию. Ваша дочь и эти две девушки предназначены для чего-то особенного, так что выкупить Джанет нет никакой надежды». Через 6 недель убитый горем Патрик Лесли, его сын Адам и Мэри Маккей вернулись в Шотландию. Когда король попытался предложить ему другой дипломатический пост, граф не смог сдержать свою злость. «Я отдал вам 3 года жизни и потерял дочь, Джеймс Стюарт. Больше вы от меня ничего не получите. Я возвращаюсь в Гленкирк, и вы меня никогда не увидите». Рудольфо де Сан-Лоренцо 3 месяца скорбел о своей потере. А потом, после недолгих переговоров, женился на принцессе Марии и Елене из Тулузы.